и расселился по всему государству. Если мне даже удастся избежать неприятности, уже одно то, что государь запомнил фамилию Дзя, не может сулить ничего хорошего. Чего вам бояться? Государь прекрасно разбирается, где истина, а где ложь. «Мне так хочется уйти со службы», — признался Дзя-Джен. «Только я не осмеливаюсь просить отставки, так как нет повода. Да и что тогда будет с нашими наследственными титулами?» «Вы снова будете служить в ведомстве работ», — заметил Дзя-Юй-Цунь. «А, насколько мне известно, у столичных чиновников провинностей по службе не бывает». «Пусть так», — возразил Дзя-Джен, — «но я все же дважды неудачно занимал должности в провинции, и это подорвало мою репутацию». «Мы все преклоняемся перед вашими способностями», — воскликнули сановники, слышавшие его слова. «Ваш старший брат тоже хороший человек. Но только мы советуем вам быть построже с племянником». «Я не проверяю, чем занимается мой племянник, поскольку редко бываю дома», — отвечал Дзя-Джен. «Но, признаться, очень за него боюсь». «Хорошо, что вы мне по-дружески об этом напомнили. А вы не слышали? Может быть, мой племянник из дворца Нинго тоже занимается неблаговидными делами?» «Ничего особенного о нем мы не слышали, если не считать, что кое-кто из чиновников, да придворных, его недолюбливает», — послышался ответ. «Вам нужно приказать племяннику, чтобы он внимательнее относился к своим делам». Поговорив еще немного, все раскланялись друг с другом и разошлись. Дзя-Джен возвратился домой. Дети и племянники вышли встречать его. Дзя-Джен первым делом справился у них, как чувствует себя матушка Дзя. И после этого они справились о его здоровье. Потом Дзя-Джен направился в дом, где в зале процветания и счастья его встретила госпожа Ван. Дзя-Джен поклонился матушке Дзя и рассказал ей, что ему пришлось пережить после того, как они расстались. Матушка Дзя расспрашивала его о Танчунь, и Дзя-Джен рассказал ей о ее свадьбе. «Я вынужден был очень спешно отправиться в путь», — добавил он, — «поэтому я с ней не мог повидаться. Однако люди, приезжавшие ко мне из семьи ее мужа, говорили, что она живет неплохо. Отец и мать ее мужа посылают вам поклон. Они передали мне, что нынешней зимой или будущей весной должны переехать в столицу. Это было бы совсем неплохо. Но сейчас, когда в приморских провинциях происходят всякие неприятности, боюсь, что их приезд задержится». Так как Дзя-Джен вернулся домой, получив понижение в должности, оставив Танчунь одну в дальних краях, матушка Дзя расстроилась. Но когда он объяснил, что по службе у него все благополучно, а Танчунь живет хорошо, скорбь ее сменилась радостью, и она заулыбалась. После этого Дзя-Джен повидался со своим старшим братом и младшими родственниками и назначил на следующий день церемонию в храме предков. Когда Дзя-Джен возвратился в свои покои и повидался с госпожой Ван, к нему на поклон пришли Бао Юй и Дзя-Лянь. Заметив, что Бао Юй располнел, Дзя-Джен почувствовал успокоение. Он не знал, что Бао Юй лишился разума, и, позабыв при виде сына обо всех своих злоключениях, преисполнился благодарностью к матушке Дзя за то, что она сумела сделать Бао Юя счастливым. Ему доставило особое удовольствие, когда он увидел, что Бао Чай стала пышнее, чем прежде, а Дзя Лань сделал еще больше